Раздел 25. Прошло 2 недели. Рождественские праздники Вальдемар провел у невесты. На другой день в приходский костел пришли все обитатели Ручаева и много их соседей, в том числе и старый Пронтницкий, поглядывающий на Стефу робко и почтительно. Приходский ксенц как раз собирал пожертвования на подновление костела и теперь весьма расчетливо выбрал себе в помощники Стефу и пожилого местного помещика. Когда они принялись обходить с подносами присутствующих, пожертвования так и посыпались. Красота Стефы, ее новое положение и присутствие майората заставили всех соревноваться в щедрости. Вальдемар с безразличным видом положил на поднос маленький сверточек, из которого ксенц достал потом 2 500-рублевых банкнота и похвалил себя за удачно выбранных помощников. Старый Пронтницкий, для которого деньги были единственным светом в окошке, узнав от ксенца о даре Вальдемара, лишь теперь понял, насколько он, оказывается, терпеть не может Стефу и ее родителей. Он не подошел поздравить Стефу и Вальдемара и не пошел на обед в дом священника, когда все отправились туда. Слуги ручаевские не могли нарадоваться жениху их поненки. Майорат одаривал их чаевыми, превосходящими всякое воображение. Минули праздники. Вальдемар вернулся в Глембовичи. В один прекрасный день, когда Вальдемар собирался на станцию, чтобы отправиться в свои волынские имения под Белочеркасском, ему доложили, что приехал граф Чвилецкий и с ним какой-то пан. «Должно быть, Вейнер», — подумал Вальдемар. Но в салоне он, к своему удивлению, увидел графа Мартенского. Раскрасневшийся старичок что-то оживленно говорил Чвилецкому. «Здравствуйте, граф», — сказал майорат. Граф чуточку смутился. «Мое почтение, рад вас видеть. А я, знаете ли, как раз рассказывал графу Августу про Глембовичи, старое гнездо. Старое. Наверняка опять против меня интриговал», — подумал Вальдемар. Все уселись. Мартенский потряхивал остатками седых волос, то и дело морща нос, словно бы чем-то обеспокоенный. «Рад вашему визиту, господа, но почему-то мне кажется, что вы приехали не из простой вежливости, а с некой определенной целью», — сказал Вальдемар. «Я угадал?» Чвилецкий поерзал, откашлялся. «Да, а вот именно у графа Мартенского к вам именно дело, вы угадали». Бывший председатель высоко поднял голову, в глазах его появилась уверенность в себе. — Да, верно, — сказал он сухо. — Будучи в шале, я решил навестить вас, пан майорат, и узнать от вас кое-что о последнем заседании сельскохозяйственного товарищества. Я весь внимание. Я узнал от Гершторфа, что у вас есть новые предложения, и вы хотите претворить их в жизнь. Какие конкретно предложения вас интересуют? Да вроде вы хотите организовать в округе сельскохозяйственные кружки. Да. Я давно об этом думал, а теперь решил претворить эту идею в жизнь. И что это даст? Многое. Поднимет культуру и уровень умственного развития крестьян. Увеличит урожай и сделает сельский труд более эффективным. Разве вы не знаете, что крестьяне не готовы к подобным новшествам? Они будут не одни. Интеллигенция возьмет их под свою эгиду. Я взял за образец подобные кружки в Познанском воеводстве, которое успешно работает. В Познанском воеводстве люди не в пример цивилизованнее, а у нас... Дикарь на дикаре сидит и дикарем погоняет. Что ж, мы приобщим их к цивилизации. Это наша обязанность. Мы должны делать все, что в наших силах, хотя бы проявить инициативу. Много же вы найдете желающих? Немного, я знаю. Знаю еще, что даже если среди желающих мало будет тех, из кого потом выйдет толк, и дело не только в дикости. Наши средние хозяева плохо обеспечены материально. Трудно требовать от людей, которые едва сводят концы с концами, чтобы не допустить полного разорения имеется, еще и тратиться на образование крестьян. Но посчитайте, сколько в нашей губернии магнатов и зажиточных хозяев? Вот вам и фундамент. Нужно дать толчок? Мы это сделаем. Желаю удачи, но я в этом участвовать не буду. Почему? У него есть личные причины, процедил Чвилецкий. Вальдемар усмехнулся. Боится переработать, взвалить все на свои плечи. Я не думаю, что мы останемся в одиночестве, и все ляжет исключительно на наши плечи. Понимаете ли, всегда найдется достаточно дельных людей с большими амбициями, которые будут руководить работой не из желания облагодетельствовать человечество, а попросту из жажды власти. Мартенский покачал головой, иронически рассмеялся. Много же они вам наработают. Я и не собирался полагаться на них во всем. Они будут выполнять какую-то часть нашего плана. Пусть такой пан, которому лестно прослыть филантропом и этаким проповедником, возьмется обучить крестьян в своем имении. А мы уж найдем ему помощника не столь амбициозного, зато дельного. Не забывайте, у крестьян тоже есть люди с запросами. Кто-то из тех же амбиций, только понимаемых на свой лад, отправит сына в такую школу, а то и в университет. Если нам удастся организовать кружки, это окажет огромное влияние на расцвет образования. «Мерси! Сидеть рядом с вонючими сапогами и шубами?» — скривился от отвращения граф Мартенский. «Разве в этом долг нашей аристократии? Слуга покорный!» Вальдемар, внимательно посмотрев на него, сухо сказал: «Мы прежде всего граждане этой страны, а уж потом аристократы. И мы должны позаботиться, чтобы на наших нивах вырастало доброе зерно, а не сорняки. Сами по себе наши гордые знамена положения не выправят. Мы должны запалить лампы на древках наших знамен и идти с ними, распространяя свет. Чем пышнее и величественнее знамя, тем больше должен быть фонарь, и нужно побороть отвращение, пан граф. Этих вонючих сапог гораздо больше, чем нас. И об этом нельзя забывать». Бывший председатель громко проглотил слюну, словно горькую пилюлю, потер ладонью колено и сказал: «Чересчур! Чересчур много почтения вы им выказываете! Вы только подумайте! Они и мы!» «Это ведь...» — Вальдемар прервал его. «Знаю, что вы хотите сказать. Что они — океан, а мы — корабли с гордыми парусами, которые имеют право скользить по гребням волн, подавляя их величие. Увы, разбушевавшиеся волны способны потопить любой корабль, сколько ни лей масла на поверхность штормового океана. Мы попросту сгинем без следа. Наша мощь — фикция. Реальная мощь у них. Совсем не обязательно впадать в другую крайность и брататься с ними, как это делают аграрии. Но мы должны заботиться о них, а не ежиться от отвращения. Они бескультурны. Мы должны им это простить. Прежде всего, я вижу в них людей. Но и сырье для выработки полноценного продукта. «Вы идеалист», — сказал Чвилецкий. «И противник аристократии», — добавил Мартенский. «Ничуть. Аристократия необходима, как и все прочие сословия. Вот только она должна пересесть на менее норовистого коня, который не шарахался бы при виде крестьянского плетня. Слишком много у нас в стране этих плетней. На нашем щите я вижу множество дыр и хочу их заделать. Однако многие считают, что тогда, видите ли, сотрется позолота. Давайте для начала залатаем хотя бы две дыры. Сиборитство и эгоизм. Давайте хоть чуточку позаботимся о фундаментах, на которых стоят наши дворцы, и о тех, кто эти фундаменты для нас воздвигает. Словом, аристократию вы не считаете опорой общества, — раздраженно засопел старый магнат. Вальдемар сказал, уже не скрывая насмешки. Ох, прошли времена язычества, мы не идолы, перед которыми почтительное общество обязано возжигать фимиам. Вместо того, чтобы сидеть под балдахином родовой спеси и вести растительный образ жизни, мы обязаны работать. Пирамиды остались в Египте. Они не придут к нам, чтобы водрузиться постаментами под наши подошвы. И никто их нам не возведет. Но давайте вернемся к нашим кружкам. Допустим, наш крестьянин на первом занятии будет только чесать в затылке да таращиться на панов. На втором он непременно начнет слушать, что же все-таки говорит пан, а на третьем сам заговорит, конечно, сначала коряво, но все-таки сможет объяснить свои нужды, начнет набираться ума, научится вести хозяйство в ногу со временем. Мартенский передернул плечами. И вы думаете, вам все это удастся? Приложу все старания, чтобы удалось. У меня есть поддержка в министерстве. Скоро я еду по этому делу в Петербург. Старый граф беспокойно вертелся в кресле, глядя на майората, словно генерал на рядового, нарушившего воинские уставы. Седые волосы над ушами еще больше встопорщились. Нос казался наконечником копья, узкие губы пренебрежительно кривились. Майорат спокойно выдержал укоряющий взгляд. Лишь улыбнулся и подумал: «Интересно, чего он от меня хочет?»